Глава 13. Однообразные, только на первый взгляд, дни проносились в потоках солнечного света, и слуги, наблюдая за четырьмя дамами, пришли к выводу, что в них едва теплилась жизнь. Слугам Сан-Сальваторе казался спящим, никто не пришел на чай, да и дамы не выезжали никуда для чаепития. Прежние постояльцы в другие весны были куда более активными, царил переполох, постоянно что-то предпринималось, использовалась лодка, посещали экскурсии, пролетка Беппы не поспевала. Народ из Медзага приезжал провести день. Дома звенели голоса, иногда даже распивалось шампанское. Они были предоставлены самим себе, они скучали. Недоумение вызывало и абсолютное отсутствие джентльменов. Как могли джентльмены оставаться вдали от такой красоты? Ведь и после вычета пожилой дамы три вместе взятые молодые девушки являли собой полную совокупность всего того, к чему обычно стремятся джентльмены. Очевидное желание каждой из дам подолгу бывать отдельно от остальных также озадачивало слуг. В результате во всем доме царила мертвая тишина, нарушаемая лишь приемами пищи. Здесь могло бы быть так же пустынно, как и всю зиму, если бы не звуки жизни. Пожилая дама сидела в своей комнате одна. Темноглазая дама бродила в одиночестве, непонятно зачем, праздно шатаясь среди скал. Так Доминика, иногда пересекавшийся с ней в ходе выполнения своих обязанностей, рассказывал. Очень красивая светленькая дама поднималась на холмы и оставалась там часами одна. И каждый день солнце медленно огибало дом, а вечером исчезало в море, и ничего не происходило. Слуги зевали. И тем не менее четыре дамы, сидевшие как миссис Фишер, или лежавшие как леди Кэролайн, или бездельничавшие как миссис Эрбутнот, или уединившиеся на холмах как миссис Уилкинс, были какими угодно, но не вялыми. Ум каждый был необычно напряжен. Даже по ночам их мозги были заняты, и сны, что приходили к ним, были чисты, тонки, быстры и совершенно отличны от тяжелых снов о доме. Нечто в атмосфере Сан-Сальваторе пробуждало разум во всех, кроме его обывателей. Они, как и прежде, несмотря на окружающую красоту и пытливые времена года, не допускали иных мыслей, кроме тех, к которым привыкли. Всю свою жизнь они видели год за годом удивительное повторяющееся апрельское зрелище в садах, и обычай сделал его невидимым для них. Они не замечали и не осознавали его, как собака Доминика, спящая на солнце. Гости же не могли оставить его незамеченным. Уж слишком захватывающе после особенно влажного и угрюмого лондонского марта. Внезапно перенестись туда, где воздух так неподвижен, что задерживал собственное дыхание, где свет переливается позолотой так, что преображались самые обыкновенные вещи, перенестись в это нежное тепло, в этот ласковый аромат, быть окруженными древним серым замком и вдали безмятежные холмы Перуджини — это поразительный контраст. Даже леди Кэролайн, всю жизнь жившая в красоте, везде побывавшая и все повидавшая, изумлялась этому. В тот год была особенно чудесная весна. Из всех месяцев в Сан-Сальваторе апрель, если погода была хорошей, был самым лучшим. Май палил и увидал. Март был неспокоен и в своей яркости мог быть жестким и холодным. Но апрель приходил мягко, как благословение, и если это был славный апрель, то он был так прекрасен, что невозможно было не почувствовать себя другим, не ощутить волнения и умиления. Миссис Уилкинс, как мы видели, отреагировала на него мгновенно. Она, так сказать, вмиг сбросила с себя все одежды и с восторженным криком сразу нырнула в блаженство. Миссис Эрбутнот была взволнована и тронута, но иначе. Она испытывала странные ощущения, которым только предстоит быть описанными. Миссис Фишер, будучи пожилой, была более тяжелой и непроницаемой и оказывала большее сопротивление, но и она испытывала странные ощущения, которым также только предстоит быть описанными. Леди Кэролайн, уже достаточно знакомая с красивыми домами и климатом, для которой они не могли стать таким же сюрпризом, тем не менее реагировала на все почти так же быстро, как миссис Уилкинс. Это место почти мгновенно подействовало и на нее, и часть этого влияния она осознавала. Оно заставило ее, начиная с первого же вечера, захотеть думать, и любопытно действовало на нее как совесть. То, что эта совесть, казалось, продавливала в ней с такой настойчивостью, поразило ее. Леди Кэролайн колебалась принять то, что все время приходило ей в голову. Она безвкусна. Она безвкусна. Представляете? Она должна обдумать это. На следующее утро после первого совместного ужина она проснулась с чувством сожаления. Накануне она была слишком разговорчива с миссис Уилкинс. Что заставило ее так поступить, задавалась она вопросом. Теперь, конечно, миссис Уилкинс заявит на нее права, захочет быть с ней неразлучной. При мысли о неразлучной дружбе в течение 4 недель у крохи что-то сжималось внутри. Несомненно, ободренная миссис Уилкинс затаится в верхнем саду, поджидая, когда та выйдет на улицу, чтобы утренне жизнерадостно приветствовать ее. Как же она ненавидела, когда ее приветствовали в подобной манере, да и вообще, когда ее приветствовали. Зря она ободряла миссис Уилкинс вчера. Смертельная ошибка. Обычно свойственное ей молчание вредно, потому что уже вовлекло бы ее в диалог, но энергичное поощрение было самоубийством. Что же заставило ее так себя вести? И вот теперь ей придется потратить драгоценное, предназначенное для размышлений время на то, чтобы избавиться от миссис Уилкинс и остаться наедине с собой. С большой осторожностью, ступая на цыпочках, балансируя, чтобы не поцарапаться о камешки, она, одевшись, прокралась в свой уголок, но сад был пуст. Отмахиваться ни от кого не пришлось. Ни миссис Уилкинс, никого-либо еще не было видно. Она была полностью предоставлена самой себе. Кроме Доминика, который вскоре пришел и засуетился, поливая свои растения, особенно ближайшие к ней, никто вообще не выходил. И когда после долгого преследования мыслей, которые, казалось, ускользали от нее, как только она их получала, и в перерывах между этой погоней она бессильно падала спать. Она почувствовала голод, посмотрела на часы и увидела, что уже 3, и поняла, что никто даже не удосужился позвать ее обедать. Так что не могла не заметить кроха, если кто и отлынивал от работы, так это она сама. Как же это восхитительно! И как ново! Теперь она действительно сможет думать, не прерываясь. Прекрасно, что о ней забыли. И все-таки она была голодна, а миссис Уилкинс после такого чрезмерного дружелюбия накануне вечером могла хотя бы сказать, что обед готов. Она и впрямь была чрезмерно дружелюбна. Так мило отнеслась к тому, что Меллерш укладывается спать, похлопотала, чтобы у него была отдельная комната и все такое. Обычно ее не интересовало, кто как отходит ко сну. Да и вообще они ее никогда не интересовали, так что, по мнению крохи, можно было сказать, что она чуть ли не из кожи вон лезла, чтобы быть приятной миссис Уилкинс. А в ответ миссис Уилкинс даже не поинтересовалась, поела ли она. И все же, хотя она проголодалась, она была не против пропустить обед. Жизнь полна обедов, они занимают огромную долю человеческого времени, и миссис Фишер была, боюсь, одной из тех, кто длит эту обеденную агонию. Уже 2 от обедов с миссис Фишер она каждый раз находила сложным откланяться, налегая на медленно щелкающие бесконечные орешки и потягивая бокал вина, который, казалось, был бездонным. Возможно, хорошо было бы завести привычку пропускать обеды, ведь ей несложно просить подавать себе чай, поскольку она завтракала в своей комнате. И тогда лишь раз в день ей приходилось бы сидеть в столовой и выносить эти безумства. Кроха удобно расположила свою голову в подушках дивана, и её ступня пересекла нижний парапет, отказав себе в дальнейших размышлениях. Она сказала себе то же, что повторяла с перерывами утром. «Сейчас я собираюсь подумать». Но это было сложно сделать, не обдумав толком ничего за всю свою жизнь. Удивительно, как внимание человека не может оставаться на месте. Удивительно, как мысли постоянно уходят в сторону. Усадив себя за размышления о своем прошлом в качестве предварительного шага для обдумывания будущего и для начала охоты в нем за любым оправданием этого тревожащего слова «безвкусное», следующим, что она осознала, было то, что она вовсе не думала обо всем этом, а каким-то образом переключилась на миссис Уилкинс. О мистере Уилкинсе думать было довольно легко, хотя и неприятно. Она отнеслась к его появлению с опаской. Мало того, что появление в доме мужчины, да еще такого, как мистер Уилкинс, абсолютная и неожиданная обуза. К тому же она боялась, что он может захотеть повиснуть на ней. И этот страх был результатом тоскливо привычного опыта. Такой исход событий, очевидно, еще не приходил в голову миссис Уилкинс, и поэтому она, хоть и не родилась вчера, не могла обратить на это внимание. Она пыталась надеяться, что мистер Уилкинс окажется замечательным исключением из этого ужасного правила. И если бы это было так, она была бы ему столь обязана, что он даже мог бы ей понравиться. Но у нее были сомнения. Предположим, он увяжется за ней так, что она будет изгнана из своего чудесного верхнего сада. Предположим, свет в смешном, мерцающем лице миссис Уилкинс потухнет. Кроха чувствовала, что ей бы особенно не хотелось, чтобы подобное стало с лицом миссис Уилкинс, но в жизни она не встречала ни одной жены, ни одной вообще, которая была бы способна понять, что ей ничуть не нужны их мужья. Часто она встречала жен, которым свои мужья также не были ничуть не нужны. Но от этого они не переставали возмущаться, если думали, что их хочет заполучить кто-то другой. Даже если видели, что те сами крутятся вокруг крохи, все равно продолжали считать, что это она пытается их заполучить. Пытается их заполучить. Одна только мысль, одно только воспоминание об этих ситуациях нагоняло на нее такую скуку, что она тут же снова погружалась в сон. Проснувшись, она продолжила размышлять о мистере Уилкинсе. Вот и если бы, — подумала кроха, — мистер Уилкинс не был исключением и вел себя как обычно, поняла бы миссис Уилкинс, или это просто испортило бы ей праздник? Она казалась сообразительной, но будет ли она сообразительна именно в этом случае? Казалось, она достаточно проницательна, чтобы все понимать. Но поймет ли она? И будет ли так проницательна, когда дело дойдет до мистера Уилкинса? Опытная кроха была полна сомнений. Она переставляла ноги на парапете, мяла подушку, выпрямляя. Возможно, ей лучше попытаться объясниться с миссис Уилкинс в оставшиеся до приезда дни, в общих чертах, довольно расплывчато и многословно донести свое отношение к подобным вещам. Она могла бы также рассказать ей о своей особой неприязни к чужим мужьям и о своем глубоком желании хотя бы на месяц быть оставленной в покое. Но кроха сомневалась в этом. Подобный разговор значил бы некоторую фамильярность, начало дружбы с миссис Уилкинс, и, начав ее, она обязательно столкнется с таящейся в этой затее опасностью. Чересчур много общества миссис Уилкинс. Мистер Уилкинс окажется хитрым, а люди действительно становятся очень хитрыми, когда что-то затевают, и, сумев легко проскочить в верхний сад, миссис Уилкинс может быстро обнаружить, что ее провели и что она, кроха, обманула ее. Обманщица! И насчет мистера Уилкинса жены были действительно жалкими. В половине четвертого она услышала звон блюдец по ту сторону кустов волчьеягодника. Неужели ей принесли чай? Но нет, звуки не приближались, они остановились возле дома. Чай должен был быть в саду, в ее саду. Кроха предположила, что ее могли хотя бы спросить, не возражает ли она против того, чтобы ее беспокоили. Все знали, что она сидит там. Может быть, кто-нибудь принесет ей чай в ее уголок? Нет, никто ничего не принес. Ну что ж, она была слишком голодна, чтобы не спуститься и не поесть вместе с остальными днем, но на будущее дала Франческе четкие указания по этому поводу. Она встала, и с той медленной грацией, которая была еще одним из ее возмутительно притягательных качеств, направилась на звуки чая. Она чувствовала не только голод, но и желание вновь поговорить с миссис Уилкинс. Миссис Уилкинс никто не хватился. Она оставила ее на весь день свободной, несмотря на сближение накануне вечером. Конечно, та была оригинальна и надела к ужину шелковый джемпер, но не более. Это было замечательно. Кроха направилась к чайному столу, предвкушая встречу с миссис Уилкинс, но, подойдя к нему, увидела только миссис Фишер и миссис Эрбутнет. Миссис Фишер разливала чай, а миссис Эрбутнет предлагала миссис Фишер пирожные и макарон. Каждый раз, когда миссис Фишер предлагала миссис Эрбутнет что-либо, чашку, молоко или сахар, миссис Эрбутнет предлагала ей макароны, странно настаивая на них, почти упрямясь. «Это игра?» — поинтересовалась кроха, садясь и беря макарон. «Где миссис Уилкинс?» — поинтересовалась кроха. Они не знали. По крайней мере, миссис Эрбутнет не знала. Лицо миссис Фишер при упоминании этого имени стало подчеркнуто незаинтересованным. Оказалось, что миссис Уилкинс не видели с завтрака. Миссис Эрбутнет решила, что она, вероятно, отправилась на пикник. Кроха скучала по ней. Она в тишине ела огромные макароны, самые лучшие и большие из всех, что ей попадались. Чай без миссис Уилкинс был скучен, а от миссис Эрбутнет исходил тот роковой флёр материнства, который вечно преследовал кроху и заставлял других то приласкать её, то устроить поудобнее, то уговорить поесть, уговорить её, которая и так уже, откровенно говоря, чрезмерно ест. Неужели люди не могут оставить человека в покое? Она вполне могла есть всё, что хотела, без принуждения. Она пыталась умерить пыл миссис Эрбутнет, будучи с ней немногословной. Бесполезно. Недостаток не был заметен. Она осталась, как и все дурные чувства крохи, прикрытой непроницаемой завесой её прелести. Миссис Фишер сидела как статуя, не обращая ни на кого из них внимания. У неё был любопытный день, и она немного волновалась. Она была совершенно одна, поскольку никто из троих не пришёл на обед, и никто из них не потрудился предупредить её, что не придёт. А миссис Эрбутнет, случайно забредшая на чай, вела себя странно, пока к ним не присоединилась леди Кэролайн и не отвлекла её внимание. Миссис Фишер была готова не испытывать неприязни к миссис Эрбутнет, чьи волосы, уложенные на бок, и мягкое выражение лица казались крайне уместными и женственными, но у неё были привычки, которые трудно было полюбить. Например, мгновенно откликаться на любое предложение поесть или выпить, как бы отбрасывая это предложение назад, как-то не вязалось с тем, что от неё ожидали. «Не хотите ли вы ещё чаю?» Это, конечно, был вопрос, на который нужно было ответить просто «да» или «нет», но миссис Эрбутнет упорно продолжала использовать трюк, который она продемонстрировала накануне за завтраком, добавляя к «да» или «нет» слова «а вы будете?». В то утро она вновь выразилась так за завтраком, а теперь делала это за чаем, двумя приёмами пищи, которыми заправляла миссис Фишер. Почему она так поступала? Миссис Фишер не могла понять. Но её беспокоило не это. Оно даже в меньшей степени. Её беспокоило то, что в тот день она совершенно не могла ни на чём успокоиться и только и делала, что беспокойно слонялась из гостиной в башню и обратно. День прошёл впустую, а она так не любила пустую трату времени. Она пыталась читать, пыталась составить письмо Кейт Ламли, но нет, несколько прочитанных слов, несколько написанных строк, и она снова вставала, выходила на крышу и смотрела на море. Неважно, что письмо Кейт Ламли так и не было написано. Для этого оставалось достаточно времени. Пусть другие думают, что её приезд уже дело решённое, тем лучше. И мистера Уилкинса не поселят в свободную комнату и поставят на место. Кейт останется. Её можно было держать про запас. Кейт ожидаемая была так же сильна, как и Кейт реальная. В некоторых моментах Кейт ожидаемая оказывалась даже важнее реальной Кейт. Например, когда миссис Фишер начинала вести себя беспокойно, лучше было бы ей Кейт не видеть. В беспокойстве, в рысканье взад-вперёд было какое-то достоинство. Что было важно, так это то, что она не могла прочесть ни одного предложения из сочинений своих великих умерших друзей. Нет, даже Браунинга, который так часто бывал в Италии, или Рёскина, чьи камни Венеции она привезла с собой, чтобы перечитать почти в описываемых местах. Даже ни одного предложения из действительно интересной книги, вроде той, которую она нашла в гостиной, о приватной жизни германского императора. «Бедняга» написана в 90-е годы, до того, как его стали клеймить больше, чем он грешил, а именно это, по её глубокому убеждению, с ним сейчас и происходило, и потому была полна захватывающих подробностей о его рождении, правой руке и акушерах, и не требовала откладывать её и идти смотреть на море. Без чтения никуда. Тщательно упражняться в развитии ума — первостепенная обязанность. Как можно читать, если постоянно бродить туда-сюда? Любопытно — это неугомонность. Может, она заболела? Нет, она чувствовала себя хорошо. Более того, необычайно хорошо. И выходила довольно легко и фактически без трости. «Очень странно, что она не может сидеть на месте», — подумала она, глядя через верхушки фиолетовых гиацинтов на залив специй, сверкающий за мысом. «Очень странно, что она, которая прежде ходила так медленно, опираясь на трость, вдруг засеменила мелкими быстрыми шажками. Было бы интересно поговорить об этом с кем-нибудь», — подумала она. «Но не с Кейт, а с незнакомцем. Кейт только посмотрела бы на неё и предложила чашку чая». Кейт всегда предлагала чашку чая. Кроме того, Кейт была немного бесчувственна. Миссис Уилкинс, которая сейчас раздражала ее, была распущенной, дерзкой, несносной, наверняка поняла бы и, возможно, знала, что заставляет ее быть такой. Но она ничего не могла сказать миссис Уилкинс. Она была последним человеком, которому можно было признаться в своих чувствах. Достоинство запрещало это делать. Довериться миссис Уилкинс? Никогда. И миссис Эрботнот, с тоской поглядывая на упрямую кроху за чаем, чувствовала, что у нее выдался любопытный день. Как и у миссис Фишер, он был активным, но, в отличие от миссис Фишер, активным только в воображении. Тело ее было совершенно неподвижно, а вот ум, наоборот, он был чрезмерно активен. На протяжении многих лет она заботилась о том, чтобы у нее не было времени на размышления. Распланированная жизнь в приходе не позволяла воспоминаниям и желаниям вторгаться в ее сознание. В тот день они нахлынули. Она вернулась к чаю в подавленном состоянии, и то, что она должна была чувствовать себя подавленной в таком месте, где есть все, чтобы радоваться, только удручало ее еще больше. Но как она могла радоваться в одиночестве? Как вообще кто-то может радоваться, наслаждаться и ценить, по-настоящему ценить что-либо в одиночестве? Разве что Лотти. Лотти, похоже, умела. Она спустилась с холма сразу после завтрака, одна, но явно радуясь, потому что не предложила Роуз присоединиться к ней и напевала на ходу. Роуз провела этот день в одиночестве, сидя, обхватив руками колени и глядя прямо перед собой. Она смотрела на серые стебли агав, на бледные ирисы, которые росли в том отдаленном месте, которое она нашла, а за ними, между серыми листьями и голубыми цветами, виднелось море. Место, которое она нашла, было укромным уголком, где выжженные солнцем камни были устланы тимьяном, и сюда никто не мог прийти. На краю мыса, вдали от дома и тропинок, она сидела так тихо, что вскоре ящерицы запрыгали у нее под ногами, а несколько крошечных птичек, похожих на зябликов, сначала испугавшись, вернулись и запорхали среди кустов вокруг нее, как будто ее там и не было. Как это было красиво! И что в этом хорошего, если рядом нет никого, кто мог бы разделить это, кто любил бы ее и кому можно было бы сказать «смотри». И в ответ, конечно, «смотри, дорогая». Да, можно сказать «дорогая», и это сладкое слово, просто сказать его тому, кто любит и делает счастливым. Она сидела совершенно неподвижно, глядя прямо перед собой. Странно, что здесь ей не хотелось молиться. Она постоянно молилась дома, а тут, похоже, вообще не могла этого делать. В первое утро, встав с постели, она лишь кротко поблагодарила небеса и подошла к окну, чтобы посмотреть, как все выглядит. Небрежно бросив молитву как мячик, она более не думала об этом. Наутро, устыдившись, она решительно опустилась на колени. Но, возможно, решительность вредна для молитвы, потому что она не смогла придумать, что сказать. А что касается молитв перед сном, то ни в одну из ночей она не произнесла ни одной. Она забыла о них. Она была настолько поглощена другими мыслями, что забыла о них. И, оказавшись в постели, она заснула и закружилась среди ярких, тонких, быстрых снов, едва ее голова коснулась подушки. Что на нее нашло? Почему она бросила молитвы? К тому же ей было трудно вспомнить о своих бедняках, вспомнить, что они вообще существуют. Праздники, конечно, были хороши, и это признавали все, но разве они должны полностью перечеркивать и разрушать реальность? Возможно, забывать о своих бедах полезно для здоровья. С таким рвением она бы возвращалась к ним. Но забывать о своих молитвах было признаком нездоровья, и уж тем более не обращать на них внимания. Роуз не возражала. Она знала, что не возражает. И что еще хуже, она знала, что не возражает против того, чтобы не возражать. В этом месте она была равнодушна к тому, что наполняло ее жизнь ранее и делало ее счастливой на протяжении многих лет. Если бы только она могла радоваться своему новому чудесному окружению, хотя бы это можно было бы противопоставить равнодушию, безразличию, но она не могла. У нее не было работы, она не молилась, она была пуста. Лотти испортила ей день, как и накануне. Лотти, пригласив ее мужа и предложив ей пригласить своего. Накануне, вернув Фредерика в ее мысли, она после обеда оставила ее наедине с ними. С тех пор она могла думать только о Фредерике. Если в Хэмпстеде он приходил к ней только во сне, то здесь он оставил ее сны и был с ней днем. И снова в то утро, когда она пыталась не думать о нем, Лотти спросила ее перед тем, как исчезнуть на тропинке, не написала ли она ему и не пригласила ли его. И снова он пронесся в ее мыслях, и она не могла его оттуда выкинуть. Как она смела пригласить его? Их разлука длилась так долго, столько лет, что она вряд ли знает, какие слова подобрать. И кроме того, он не придет. Да и зачем ему ехать? Ему было все равно, что с ней. О чем они могли говорить? Между ними была стена из его работы и ее религии. Она не могла, да и как она могла, веря в чистоту, в ответственность за последствия своих поступков, выносить его работу, жить, не возражая ей? А он, она знала, сначала возмущался, а потом просто скучал по ее вере. Он позволил ей ускользнуть. Он отказался от нее. Он больше не возражал. Он принял ее веру равнодушно, как свершившийся факт. Оба они, неожиданно осознала Роуз, чей разум, ставший более светлым в ясном свете апреля в Сан-Сальваторе, надоели ему. И естественно, когда она это осознала, когда в то утро это впервые промелькнуло перед ней, ей это не понравилось. Понравилось так мало, что на какое-то время вся красота Италии померкла. Что же было делать? Она не могла отказаться от веры в добро и не могла любить зла, а жить исключительно на доходы от прелюбодеев, какими бы покойными и выдающимися они ни были, должно быть дурно. К тому же, если она так поступит, если пожертвует всем своим прошлым, своим воспитанием, своей работой за последние 10 лет, и станет ли она меньше ему надоедать? Роуз до глубины души чувствовала, что если ты однажды основательно наскучил кому-то, то разрядить эту скуку практически невозможно. Раз надоел, значит навсегда, — подумала она. Тогда, — подумала она, глядя на море затуманенными глазами, — лучше держаться за свою веру. Это явно лучше. Она почти не замечала предосудительности своей мысли, чем ничего. Но как же ей хотелось ухватиться за что-то осязаемое, полюбить что-то живое, что-то, что можно прижать к сердцу, что можно увидеть, потрогать, ради чего можно что-то сделать. Если бы ее бедный ребенок не умер. Дети не надоедают друг другу, им требуется время, чтобы вырасти и обрести способность скучать. И, возможно, какой-то ребенок так и не научился бы этому. Возможно, он, каким бы старым и бородатым он ни стал бы, навсегда остался бы кем-то особенным, кем-то непохожим на других, едва ли по какой-то иной причине, ценным в том, что он никогда не повторяется. Сидя с тускнеющим взглядом и смотря на море, она ощущала необыкновенное желание прижать к груди что-то свое, родное. Роуз была стройной и сдержанной как в фигуре, так и в характере, но она испытывала странное чувство, как бы это описать. В Сан-Сальваторе было что-то такое, что заставляло ее чувствовать всей грудью. Ей хотелось прижать его к себе, утешить и защитить, успокаивая нежными поглаживаниями и шепотом любви милую головку, которая должна была лежать на ней. Фредерик, ребенок Фредерика, пришедший к ней, прижавшийся к ней, потому что они были несчастны, потому что им было больно. Тогда она стала бы нужна, если бы вновь было больно. Тогда они позволили бы себя любить, будь они несчастны. Ребенка же не стало. Теперь он никогда не придет. Но, возможно, Фредерик когда-нибудь вернется, когда он станет старым и усталым. Таковы были размышления и эмоции миссис Эрбутнот в тот первый день, проведенный в Сан-Сальваторе в одиночестве. Она вернулась к чаю удрученной, какой не была уже много лет. Сан-Сальваторе отнял у нее тщательно создаваемое подобие счастья и ничего не дал взамен. Да, взамен он дал ей тоску. Эту боль и тоску, это странное ощущение в груди, и это было хуже, чем ничего. И она, выучившаяся уравновешенности, никогда не раздражавшаяся дома, но всегда умевшая быть доброй, не смогла даже в своем унынии в тот полдень вынести того, что миссис Фишер заняла место хозяйки за чаем. Можно было бы предположить, что такая мелочь не тронет ее, но она тронула. Неужели она не только вернулась к давно подавляемой тоске по Фредерику, но и превратилась в человека, который хочет ссориться по мелочам? После чая, когда и миссис Фишер, и леди Кэролайн вновь исчезли, Было совершенно очевидно, что она никому не нужна, она была как никогда подавлена несоответствием между окружающим великолепием, теплой бурлящей красотой и самодостаточной природой ее пустого сердца. Потом вернулась Лотти. К ужину, невероятно веснушчатая, излучающая солнечный свет, который как будто накапливался в ней весь день. Она болтала, смеялась, была бестактна, неумна, не сдержана. И леди Кэролайн, такая тихая за чаем, оживилась, и миссис Фишер немного ушла в тень. Фишер укрылась, и Роуз начала понемногу оживать, потому что настроение Лотти было заразительным. Описывая прелести своего дня, дня, который для любого другого состоял бы только из очень долгой прогулки по горящей земле и бутербродов, как вдруг она сказала, поймав взгляд Роуз, «Письмо ушло?» Роуз покраснела. «Такая бестактность! Что за письмо?» — заинтересованно спросила Кроха. Локти ее лежали на столе, а подбородок был подперт руками, так как, перейдя к орехам, ей оставалось только ждать в максимально удобной позе, пока миссис Фишер закончит их раскалывать. «Приглашение своему мужу приехать сюда», — сказала Лотти. Миссис Фишер подняла глаза. «Еще один муж? Неужели им не будет конца?» Она тоже не была вдовой, но ее муж, несомненно, был порядочным, уважаемым человеком, занимавшимся достойным, уважаемым делом. Она настолько не имела надежд в отношении мистера Уилкинса, что воздержалась от расспросов о его делах. «Так», — продолжала Лотти, Роуз ничего не ответила. «Нет», — ответила Роуз. «Ну, тогда до завтра», — сказала Лотти. Роуз снова захотелось отказаться от этой затеи. Лотти на ее месте так бы и поступила, и, кроме того, изложила бы все свои доводы. Но она не могла вот так извернуться и пригласить всех и каждого. Как же так вышло, что столь наблюдательная Лотти не заметила, как ее сердце защемило, и что ее молчание скрывало то, что Фредерик был ее больным местом. «Кто ваш муж?» — спросила миссис Фишер, аккуратно подкладывая очередной орешек между крекерами. «Кем он может быть?» — быстро ответила Роуз, которая была сразу же раздражена миссис Фишер, кроме как мистером Эрбутнотом. «Разумеется. Но кто он такой, мистер Эрбутнот?» И Роуз, болезненно покрасневшая при этом, после небольшой паузы ответила: «Мой муж». Естественно, миссис Фишер была в ярости. Она не могла поверить, что эта особа с приличными волосами и мягким голосом может дерзить.